Вероятно, было еще раннее утро, и в тренировочном зале было всего несколько человек, поэтому Мэтью не увидел ни одного знакомого лица и прошелся по тренировочному залу площадью более 500 квадратных футов. Стоя на краю узкого деревянного моста, Мэтью протянул руку и потрогал его, чтобы убедиться, что это не настоящее дерево. Позади него подошел пожилой мужчина с седыми волосами и сказал: «Мост не настоящий, все тут не настоящие». Мэтью осмотрел его, старик тоже был одет в тренировочный костюм, в голове у него сразу возникла догадка, и он тут же представился: «Здравствуйте, я Мэтью Харнер, актер из съемочной группы. Я знаю тебя». Старик посмотрел на Мэтью с интересом: «Я видел видеозапись твоего прослушивания, ты хороший фехтовальщик». Он тоже представился: «Я Роберт Андерсон». Мэтью тут же сделал уважительный вид и сказал: «Мой инструктор по фехтованию, Патрик Эльгера, ваш ученик». Роберт был немного удивлен. «Патрик научил тебя своему искусству боя на мечах? Неудивительно, что набор движений показался мне знакомым». Мэтью скромно ответил: «Я только немного научился». У входа в тренировочный зал в этот момент кто-то вошел. Мэтью посмотрел и увидел, что это Джерри Брукхаймер, и вместе с Робертом подошел поздороваться с ним. Подождав недолго, один за другим вошли другие актеры. Эти актеры были характерными, с четкой уродливой внешностью, которая была незабываема. Предположительно, это были актеры, которых команда «Черной жемчужины» нашла специально. Затем появился обладатель премии «Оскар» Джеффри Раш, у которого была роль капитана Барбоссы. Затем появилась девушка с волнистыми каштановыми волосами, девушка, которая, судя по ощущениям, несла в себе тот неопределимый классический английский стиль. Она должна была стать главной созвездой в будущих съемках, и после представления Джерри Брукхаймера Мэтью произнес: «Здравствуйте, мисс Найтли». Мэтью предложил свою правую руку, и Кира Найтли вежливо пожала ему руку. «Здравствуйте, мистер Харнер. Эти двое, вероятно, будут работать вместе ближайшие несколько месяцев, и им предстоит сыграть влюбленных». Мэтью постарался доброжелательно улыбнуться и сказал: «Зовите меня Мэтью». Кира мягко кивнула: «Тогда можете звать меня Кира». Мэтью поболтал с ней несколько минут. У Киры Найтли было несколько небольших экшн-сцен на съемках, и ей не пришлось проходить обучение владению мечом, при условии, что она приходила два раза в неделю на тренировки по развитию физической координации. При первой их встрече Мэтью не стал много говорить и вскоре прекратил разговор. Молодая британская актриса больше всего впечатлила его своей внешностью, даже его глаза непроизвольно скользнули взглядом по груди Киры Найтли, которая казалась не такой уж выдающейся. К слову, это давало ей преимущество сниматься в европейской или американской костюмной драме без необходимости затягивать грудь в корсет. Лицо Киры Найтли довольно редкое, с длинным квадратным лицом, слегка выступающим подбородком у рта и, как кажется, немного приземленным лицом, с прямой, угловатой линией лица, похожей на срез ножа, что, помимо классичности, придает ей ощущение какой-нибудь благородной леди. Это не красивый, сексуальный тип актрисы, а более своеобразная внешность, которая впечатляет с первого взгляда. Джерри Брукхаймер осмелился использовать актрису моложе 18 лет в главной роли в таком крупном фильме стоимостью 140 миллионов долларов, и она априори должна иметь в себе что-то уникальное. В Голливуде сложился своеобразный феномен, когда нужно изобразить классических благородных красавиц с необыкновенным темпераментом, режиссеры и продюсеры отдают предпочтение молодым девушкам из Англии, в то время как девушкам из Соединенных Штатов они предпочитают давать роли глупых блондинок или просто сильных и независимых женщин. Последним, кто прибыл в тренировочный зал, естественно, был самый главный актер в составе, Джонни Депп, который привлек всеобщее внимание, как только появился. Знаменитый голливудский эксцентрик не изменил своей одежды, одетый в странного стиля ярко-синий костюм, с большими золотыми серьгами в ушах, с заспанным лицом и парой тиловых очков, которые не могли скрыть темные круги за его глазами, и более поразительными, чем темные круги, были его обнаженные золотые зубы. Даже без грима Джонни Депп выглядит как капитан Джек Воробей, и роль пиратского капитана была создана именно для него. Неудивительно, что Джерри Брукхаймер предложил ему гораздо больший гонорар, чем он стоит на самом деле. Помимо того, что Джонни Депп не берется за многие чисто коммерческие развлекательные фильмы. Однако Джонни Депп был явно не готов к сегодняшней тренировке, и, немного поговорив с актерами и съемочной группой, не собирался участвовать в остальной части тренировки и вскоре ушел в сопровождении Джерри Брукхаймера. Остальные ничего не говорили, видимо, считая, что Джонни Депп принадлежит к привилегированной части актерского состава. Затем начались тренировки и, как и в случае с Джонни Деппом, расслоение в актерском составе действительно существовало. Остальные участники разминались и тренировались под руководством ученика Роберта Марка Айви, а Мэтью и Кейт Найтли, которые занимали очень большую площадь тренировочного зала, получали индивидуальные инструкции Роберта по самым основным упражнениям для разминки и растяжки мышц. Упражнения были легкими для Мэтью, который в течение последних 2 лет выполнял множество соответствующих упражнений в тренажерном зале. После разминки Роберт позвал ассистента тренировать Киру Найтли и подозвал Мэтью к мячам. Роберт достал из ножен 2 мяча и бросил один из них Мэтью. Мэтью взял бутафорский меч, и первое, что он почувствовал, это то, что он легче, на 2/3 легче, чем тот, которым он пользовался на тренировках, а когда он провел рукой по лезвию, оно выглядело как стальное, но на самом деле было из легкого алюминиевого сплава. «Давай выполним несколько приемов с мячом». Роберту было далеко за 70, но он все еще выглядел в хорошей форме, встал в стойку, и Мэтью, конечно же, не отказался, сказав «конечно». Он поставил правую ногу впереди, пальцами наружу, а левую ногу сзади, пальцами внутрь, в стандартную исходную позу. Роберт тайком кивнул, не говоря ничего другого, но с точки зрения осанки, молодой актер напротив него был безупречен. «Я бью», он предупредил, взмахнув саблей. Мэтью сохранял полное внимание, его правая рука сделала выпад, сабля врезалась прямо в меч Роберта, самый базовый блокирующий прием, которому учил Патрик. Чего он не ожидал, так это того, что Роберт сделает шаг назад и скажет «Стой». Мэтью, готовый к атаке, поспешно остановился и посмотрел на Роберта. «Что-то не так?» «Нет». Роберт продолжал вскидывать правую руку, в которой держал меч, и говорил «Движение стандартное, но...» Он передал меч в левую руку и снова потряс правой. «Мэтью, ты применяешь слишком большую силу. Мне уже за 70». Роберт и не думал, что парень может быть таким сильным. Он имел дело со многими актерами в Голливуде, и большинство из мужчин-звезд с красивыми мускулами были, как ни странно, слабы. Боюсь, что у этого человека было больше силы, чем у профессионального саблиста. Мэтью застенчиво улыбнулся. «Извините, я привык спарринговать с Патриком. Не стоит извиняться». Роберт вышел вперед. «Все в порядке, хотя я уже старик, я не настолько ослаблен». Мэтью кивнул, а Роберт добавил. «Другие актеры, против которых ты будешь сражаться на съемочной площадке, могут пострадать, следи за своей силой». «Я понимаю». Мэтью отступил назад и принял другую исходную позицию. «Роберт, давай еще раз». Меч Роберта был передан в его правую руку, и он снова нанес удар по Мэтью. На этот раз Мэтью намеренно контролировал свою силу, чтобы их бой на мечах проходил спокойно. Позы 2 мужчин были причудливы и красивы, но их атаки были ограничены, и это был скорее вопрос о том, кто красивее и лучше выглядит, чем о поединке на мечах. В конце концов, они оба использовали причудливые техники боя на мечах. Чуть меньше чем через минуту Мэтью и Роберт остановились, причем Роберт, который все-таки был старше, уже тяжело дышал. «Отлично», — Роберт сказал себе под нос. «Перейдем к основному этапу обучения владению мечом». Он задумался на мгновение и добавил. «Я собираюсь поговорить с Джерри и Джорджем о внесении изменений в дизайн движения Уилла Тернера». Глава 200. Находясь на съемочной площадке и участвуя в предсъемочной подготовке более 10 дней, Мэтью еще не видел режиссера фильма «Гора Вербински», что является большой редкостью даже в Голливуде, ориентированном на продюсеров, и он догадывался, что Гор Вербински, возможно, не слишком вовлечен в работу на площадке, кроме съемок. С первого дня тренировок Мэтью не занимался базовой подготовкой, и Роберт, посоветовавшись с Джерри Брукхаймером и постановщиком боевых сцен Джорджем Ргги, переработал более сложные упражнения, более подходящие для него, чтобы повысить азартность боевых сцен в будущем фильме. Чтобы помочь Мэтью в его обучении, Роберт специально подменил Марка Айви, который занимался подготовкой актеров-пиратов, чтобы молодой фехтовальщик мог тренироваться исключительно против Мэтью. Конечно, дизайн движений был подправлен, но главное в фантастическом бою на мечах – это то, что он по-прежнему прекрасен. Мэтью уже был хорошо скоординирован и очень ловко держался на ногах, а с учетом того, что за плечами у него было более 2 недель тренировок. Он даже смог выполнить несколько очень сложных приемов боя на мечах. Джонни Депп, с другой стороны, завершил базовое обучение владению мечом, и под руководством Роберта он начали репетировать некоторые сцены со спаррингами. В отличие от спарринг-сессии Мэтью с Марком Айви, репетиции с Джонни Деппом, как и сами съемки, были разделены на бесчисленное множество маленьких кусочков. Каждое действие длилось не более 3 секунд в лучшем случае, и Джонни Депп был совершенно не в состоянии поддерживать ритм Мэтью. Хотя они мало общались вне репетиций, он мог сказать, что Джонни Депп был относительно простым человеком, хотя и немного странным. Джонни немного спонтанен и склонен делать все, что приходит ему в голову, что, кажется, немного напоминает ему Вина Дизеля, но кроме того, что он иногда опаздывает, потому что проспал, между ними есть принципиальная разница. Если кто-то просит его об одолжении, он редко отказывается. Кроме того, Депп был настолько щедр, что иногда, когда ему хотелось съесть что-нибудь на обед, он заказывал еду на вынос, и каждый в команде получал свою порцию. Кто-то может подумать, что это способ купить сердца людей, но, по мнению Мэтью, Джонни Депп, похоже, не слишком заботится о деньгах и привык тратить их щедро и много. В целом, с Деппом несложно найти общий язык, если не считать того, что он спонтанный и непредсказуемый человек. Даже Кира Найтли, которая является британкой, происходит из хорошей семьи и, кажется, обладает высокомерием, прекрасно ладит с людьми из актерского состава. Не говоря уже о Мэтью, который любит заводить друзей. Стоит ли говорить, что после месяца обучения Джонни Депп и Кира Найтли, две его коллеги по съемочной площадке, считают его неплохим парнем. Тренировки были изнурительными и выматывающими, но Мэтью наслаждался ими. Когда человек концентрируется на чем-то одном, он, естественно, забывает обо всем остальном, и месяц тренировок помог ему навсегда забыть о депрессии из-за потерянной любви. Некоторые вещи, когда они проходят, забываются. «Джон, держи меч крепче», — Мэтью сказал Джонни Деппу через всю комнату в тренировочном зале. «Не урони его снова». Он направил саблю в руке на Деппа, который держал пиратский скимитар и, казалось, вошел в образ Джека Воробья, сказав: «Тогда бей послабее». Мэтью нанес прямой удар, он не наносил его быстро или с большой силой. Депп взмахнул своим мечом, чтобы блокировать, мечи столкнулись с металлическим лязгом. Сабля в руке Деппа сразу же взметнулась, но Мэтью продолжал набирать обороты. К счастью, он много дней тренировался и вовремя остановился, и сабля из алюминиевого сплава остановилась в футе от Деппа. «Слушай», — сказал Депп, толкая пальцем лезвие меча от себя, — «я слишком много выпил прошлой ночью, все еще не могу прийти в себя, так почему бы нам на этом не закончить?» Мэтью пожал плечами. «Как хочешь». Депп потянулся, положил свой пиратский скимитар на стойку для оружия и сказал: «Я собираюсь поспать». Он прищурил глаза на Мэтью. «Позвони мне, если режиссер придет». «Давай». Мэтью махнул рукой. Это было не в первый раз. Это был Джонни Депп, свободолюбивый и предпочитающий быть раскованным. Когда Депп ушел, а Марк Айви тренировал Киру Найтли в физической координации, Мэтью, не имея спарринг-партнера, пошел на крайнее левое место отдыха, взял бутылку воды и сел на стул, попивая ее, наблюдая за тем, как Роберт тренирует группу пиратов с намеренно грязным лицом. Понаблюдав некоторое время, Мэтью задумался о съемках, которые вскоре начнутся. Джонни Депп, хотя и был свободолюбив, в основном представлял себя капитаном Джеком Воробьем на тренировочной площадке, сумасшедшим и корчащимся в довольно уморительной манере. Он мог видеть, что актерское мастерство Джонни Деппа совершенно несопоставимо с его собственным. Суждение о хорошей или плохой актерской игре субъективно, и они очень разные, если не сказать больше. Не говоря уже об актерской игре, Джек Воробей больше подходит для актерской игры, чем Уилл Тернер в плане обстановки, и если бы не это, он не стал бы так стараться за Уилла Тернера. Джонни Депп – лучший актер, чем он сам, у него более известное имя и более высокий статус, чем у него самого, и, обладая привлекательной личностью дикаря, он, естественно, имеет больше шансов блеснуть перед зрителями. Вспомните Орландо, который явно играл двойную главную роль в пьесе, а его подавили как актера второго плана, ведь на фоне капитана Воробья он был простым красивым парнем. Мэтью не хочет быть настолько подавленным Джонни Деппом, поэтому усиленно думает, как как сделать Уилла Тернера столь же блистательным в свете капитана Джека Воробья. Над этим вопросом Мэтью размышлял в последнее время. Честно говоря, он специально подошел так близко к Джонни Деппу, пытаясь рассмотреть его поближе и найти в нем что-то такое, что способствовало бы его игре во время съемок. И да, он кое-что нашел. Депп много лет пьет, и, учитывая его предыдущую наркотическую зависимость, он не в лучшем состоянии здоровья, с девичьей и женственной внешностью, которая отчасти от притворства, а отчасти его собственная. Возможно, это является последствием того, что он снялся в слишком большом количестве фильмов Тима Бертона. Деппу не хватает той мужественности, которая была идеалом в 90-х и 80-х в Голливуде. Итак, после всех размышлений Мэтью в основном остановился на стратегии сделать все наоборот и попытаться изо всех сил показать мужественную и жесткую сторону Уилла Тернера. К этому времени он уже очень четко представляет себе свои черты на камеру, с его суровым лицом и сильным телом, в сочетании с гораздо более высокими физическими данными и ростом, чем у Деппа. Он вполне мог бы попытаться противопоставить себя женоподобному пирату. В его понимании, такой контраст должен дополнять друг друга и казаться более выгодным для фильма. Пока Мэтью размышлял, двое мужчин, стоявших у входа в тренировочный зал, вышли вместе, обсуждая только что увиденное, пока они шли к выходу из студии. Депп известен своей эксцентричной личностью. Джерри Брукхаймер посмотрел на режиссера рядом с ним, Гора Вербински. «Координируй свои действия с ним во время съемок», — Гор кивнул. «Я понимаю, но он не должен быть таким легкомысленным, как сейчас, когда начнутся съемки. Не будет». Джерри Брукхаймер принял меры предосторожности, и, поскольку Депп был лишь актером второго эшелона, он смог удержать в кулаке его и его агента. В контракте, который съемочная группа подписала с ним, есть пункт об этом, если только он добровольно не откажется от части своего жалования. Прекрасно. Гор Вербински не был на съемочной площадке несколько дней и имел довольно ограниченное представление о ситуации. Я просмотрел видео с пробами Мэтью Хорнера. Хорнер сильный и, кажется, он в хорошей форме. Джерри Брукхаймер сказал, он тренировался в фехтовании более 6 месяцев, а последние 2 года снимался в военных и боевых фильмах, и соответствующая физическая подготовка была непрерывной, он хороший актер боевиков. Джек, неуверенно начал Гор Вербински, когда разговор коснулся Мэтью, не могли бы мы внести соответствующие изменения в сцены Уилла Тернера, чтобы они соответствовали форме Хорнера, именно это мы с Терри обсуждали. Человек, о котором говорит Джек Брукхаймер, это главный сценарист фильма. Давай не будем говорить о персонаже, поговорим только об актере. Мэтью настолько сильно отличается от Деппа, что это как положительная и отрицательная полярности. Гор Вербински поддерживает эту точку зрения. Да, ты прав. Джек Брукхаймер сперва хотел выслушать его и спросил. Начнем с твоих мыслей. Гор Вербински сразу же ответил. А не могли бы мы поставить пирата и кузнеца как двух персонажей с совершенно противоположными темпераментами? Пирата – женственным, кузнеца – мужественным, двух персонажей с взаимодополняющими темпераментами, и между ними могла бы возникнуть замечательная химия. Вообще-то я об этом и думал. Джек Брукхаймер искренне сказал, если бы я не хотел узнать твое мнение как режиссера, я бы попросил Терри изменить все. Воодушевленный этим комментарием, Гор Вербински добавил, наблюдая за боем на мечах Хорнера с Деппом, у меня возникла еще одна мысль, что у Воробья должен быть более коварный стиль боя, он будет сосредоточен на обмане в бою. Кузнец, с другой стороны, имеет гораздо более высокое значение силы и является очень сильным бойцом, что соответствует физическим особенностям Хорнера. Гор, пригласить тебя в качестве режиссера – это определенно лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Джек Брукхаймер рассмеялся. Мы мыслим одинаково. Глава 201. Посидев немного в комнате отдыха за просмотром телевизора, Мэтью заметил, как Кира Найтли подошла, неся бутылку воды, и заняла место рядом с ним. Я только что видела Гора Вербински. Хотя она приходила только 2 раза в неделю, она была общительным человеком, и Кира Найтли знала Мэтью довольно хорошо. Он пришел с Джерри Брукхаймером. Мэтью раньше не видел Гора Вербински и с любопытством спросил, где он. Кира Найтли отхлебнула минеральной воды, сделала глоток и ответила. Они как раз уходили, когда я подошла. Она спросила Мэтью, он какой-то загадочный, не так ли? Нет, Мэтью объяснил. Я слышал от агента, что он работает над фильмом ужасов под названием «Звонок», поэтому и не появляется здесь. Я слышал об этом фильме. Кира Найтли, вероятно, вспотевшая, обмахивает себя одной рукой. Главную актрису, которую Дэвид Линч использовал в «Малхолланд Драйв», играла, кажется, Наоми Уоттс. Она вдруг стала немного вычурной, даже смущенно покраснела. «Когда же я смогу попасть в фильм Дэвида Линча, он такой, Кира?» – спросил Мэтью, смущенный тем, что прервал фантазии Киры Найтли. «Кто такой Дэвид Линч? Ты?» Глаза Киры Найтли расширились, она возмущенно прикусила губу. «Разве ты не знаешь Дэвида Линча?» – Мэтью пожал плечами. «В Голливуде много режиссеров, я не могу знать каждого из них». Кира Найтли, казалось, не знала, что сказать, и через несколько мгновений проговорила. «Ты живешь на чужой планете, он знаменит?» Вместо ответа, Мэтью задался вопросом. «Он более знаменит, чем Майкл Бэй». «Майкл Бэй?» Кира Найтли закрыла свое лицо обеими руками, казалось, ей было стыдно от его незнания. «Ты правда сравниваешь Майкла Бэя с Дэвидом Линчем?» Мэтью недоуменно молчал. Кира Найтли, которой еще не исполнилось 18, была нетерпелива, услышав, что ее любимого очень артистичного и литературного режиссера не знают. «Забудь, я с тобой не разговариваю». Она хмыкнула и подняла бутылку, чтобы выпить воды. Мэтью не обратил внимания на ее возмущение. Он взрослый парень, какое ему дело до 17-летней девушки. Он продолжал наблюдать за сериалом в телевизоре. Посмотрев некоторое время, он заметил, что Джонни Депп вернулся и почему-то переоделся в пиратский костюм Джека Воробья. Хотя его волосы были не причесаны и он был без грима, пиратская шляпа была надвинута на его голову, и капитан Джек Воробей, которого Мэтью помнил по фильмам, вернулся. Депп нашел незанятое место, где он что-то бормотал и ковылял по комнате, похоже, в поисках образа капитана Воробья. Мэтью смутно помнил, как однажды прочитал цитату о том, что актеры иногда настолько сильно вживаются в роль, что сходит с ума, и хотя сам он еще не был близок к этому состоянию, Джонни Деппу было что сказать по этому поводу. Мэтью. Кира Найтли, которая дулась, тоже заметила Деппа и, мгновенно отбросив все, шепотом спросила, почему он ходит шатаясь и раскачиваясь. Даже не задумываясь, Мэтью дал ответ. Так заложено сценарием, он хочет показать, что пьян. Кира, получив ответ, некоторое время молчала, но затем снова открыла рот. «А ты знал, что произошло в свое время между Джонни Деппом и Вайноной Райдер?» Мэтью пожал плечами. «Откуда мне знать? Жаль, очень жаль». Кира Найтли была еще достаточно молода, чтобы интересоваться сплетнями, она сказала. «Когда я узнала, как они расстались, я почувствовала, что больше не верю в любовь». Услышав это, Мэтью не мог не подумать о Бритни. Кира Найтли все еще сплетничала. «Самое несчастное – это Вайнона Райдер. Говорят, что после расставания с Деппом». Она посмотрела на Мэтью и, увидев, что он погрузился в раздумья, протянула руку перед ним и недовольно сказала. «Эй, я с тобой разговариваю». Мэтью немедленно вернул внимание. «Я слушал, Кира». Он спросил, что, к сожалению, случилось с Вайноной Райдер. Вайнона Райдер, которую он помнил, не была знойным белым лотосом, но, опять же, найти чистые белые лотосы в Голливуде было труднее, чем выйти за пределы студии и ждать, что с неба упадут деньги. Она была сильно ранена расставанием, но стремилась помочь другим с отношениями. Кира Найтли продолжала. «Ты знаешь Кристиана Бейла?» Мэтью кивнул. «Я слышал о нем». Кира Найтли казалась машиной для сплетен. Она познакомила Кристиана Бейла с его будущей женой, Сандрой Блажич. Мэтью, не заинтересованный этим, спросил. «Правда?» «Конечно». Энтузиазм Киры возрос, когда она услышала ответ Мэтью. Сандра Блажич изначально была личным ассистентом Вайноны Райдер, а Вайнона познакомила ее с Бейлом, когда работала с ним над фильмом «Маленькие женщины». «Ух ты!» Мэтью с ложным энтузиазмом поднял вверх большой палец. «Кира, ты хорошо информирована». Она напоминала ему Джеймса Макэвоя, который тоже был хорошо информирован, но разница была очевидна с Кирой Найтли, которая была озабочена всеми сплетнями в индустрии. Кира Найтли довольно самодовольно заявила. «Это верно», она добавила. «Жаль Вайнону Райдер, все еще не могу поверить, что ее поймали за воровством». «Что?» Мэтью повернул голову, чтобы с удивлением посмотреть на Киру. «Она что-то украла, ты не знал?» Кира Найтли сказала. «В прошлом году Вайнона была арестована за кражу в магазине, когда она сняла защитные бирки с одежды и аксессуаров на сумму более 4000 долларов и положила их в свою сумку в универмаге Сикис в Биверли-Хиллз, что было зафиксировано камерами наблюдения, В итоге суд приговорил ее к 3 годам условно, 60 дням общественных работ и штрафу в размере 10 тысяч долларов. Она спросила, обо всем этом сообщалось в СМИ, ты не обратил внимания? Нет. Мэтью догадался, что в то время он был слишком занят съемками, чтобы обращать внимание на новости. Неужели договор о неразглашении, который они подписали, утратил силу, когда Вайнон раскрыла историю о своей зависимости от краж? Хотя нет, в любом случае, это уже забытая история. Глава 202. Предпрокатная подготовка длилась с начала июля по август. Помимо различных экшн-сцен, Мэтью отрепетировал несколько сцен с 2 другими исполнителями главных ролей, Джонни Деппом и Кирой Найтли, что придало ему еще больше уверенности в том, что Депп может полностью подавить его и Киру в плане актерской игры. Мэтью пришел к выводу, что актерские способности Киры Найтли сейчас не лучше, чем у него. На репетициях Кира всегда использует одни и те же движения снова и снова, чтобы выразить эмоции персонажа, и эти движения являются ее собственными привычками в жизни, например, ее фирменные движения «кусать губы», когда она возмущена, и «широко открывать рот», чтобы когда она смеется, показать свою спонтанность и жизнерадостность. Понятно, что и он, и Кира – это, по сути, вазы, а актерскую роль в этом фильме может нести только Депп. А еще есть Джеффри Раш, актер, удостоенный премии «Оскар», который, конечно, совсем неплох. Однако Джеффри Раш в основном одиночка на съемочной площадке и редко говорит с другими актерами. Когда обучение подходило к концу и подготовка к постановке была завершена, Мэтью сосредоточился на репетициях некоторых важных сцен. Многие режиссеры не любят, когда их актеры заранее репетируют во время съемок, считая, что это ограничит их игру, но типичного коммерческого продюсера развлечений, такого как Джерри Брукхаймер, это не волнует, и его съемочная группа точна, как конвейер по обработке точных приборов. В середине августа съемочная группа завершила все предварительные работы и дала актерам 3 выходных дня. Мэтью закончил тренировку, вернулся в раздевалку, переоделся и отправился в тренировочный зал, чтобы поздороваться с руководителем команды реквизиторов, прихватив с собой алюминиевый реквизиторский меч. С длинными ножнами за спиной Мэтью вышел из тренировочного зала как раз вовремя, чтобы встретить Киру Найтли, идущую из раздевалки. «Привет, Кира!» Он небрежно поприветствовал. Оба собирались уходить, Кира Найтли шла с ним рядом. «Опять с мечом?» «Да, это бутафорский меч». Мэтью поправил ножны на ходу. Привыкший пользоваться стальной саблей, использовать этот легкий алюминиевый бутафорский меч было непривычно. Кира постучала по длинным ножнам. «Тренируешься в выходных?» «Да, ежедневные упражнения полезны». Мэтью сказал правду. «И они бодрят». Кира пожала плечами. «Может быть», она добавила. «Я некоторое время занималась футболом перед съемками, играя как Бекхэм. Как-нибудь приглашу тебя поиграть в футбол». «Ладно», Мэтью согласился. «Это английский футбол», Кира категорично заявила. «Не американский футбол». «Как хочешь», Мэтью было все равно. «Американский футбол и английский футбол оба хороши». Мэтью вышел из студии вместе с Кирой и был встречен толстым мужчиной, который внезапно остановился, проходя мимо Мэтью. Он неуверенно спросил. Мэтью Хорнер. Услышав незнакомый голос, окликнувший его, Мэтью остановился и повернул голову, чтобы посмотреть на толстяка, оглядывая его с ног до головы. Толстяк тоже оценивал его, постепенно улавливая связь между атлетически сложенным парнем с сильной аурой и бедным мальчиком 3-летней давности. «Ты Мэтью Хорнер». Он полностью подтвердил это. Мэтью также узнал, кто этот толстяк, и сказал с улыбкой. «Давно не виделись, мистер Деннис». Толстяк был Деннисом Каутером, его временным менеджером в Старликх в те былые времена. «Это я». Деннис улыбнулся, но его улыбка была немного неловкой, натянутой. «Не ожидал увидеть тебя здесь». Кира поняла, что Мэтью встретил знакомого, и прошептала. «Я пойду, водитель ждет меня снаружи». Мэтью кивнул. Контракты, которые они подписывали, предусматривали предоставление съемочной группы автомобиля для их перевозки, а тем, кто, как он, водил собственные машины, давали транспортное пособие. Наблюдая за тем, как Мэтью шепчется с Кирой Найтли, Деннис испытывал в душе смешанные чувства. Он видел все его фильмы, «Братья по оружию», «Мумия возвращается» и «Царь скорпионов» и видел, как Мэтью прошел путь от незначительного фонового актера до востребованного исполнителя главной роли, а от исполнителя главной роли до известного актера. Кто бы мог подумать, что у этого парня из захудалой деревни, который был второстепенным актером, и которого он упустил, будет такой большой потенциал. Нет, в те времена он был даже не второстепенным актером, а просто низшим из статистов. Мистер Дэнни Скаутер, Мэтью сказал своему бывшему агенту, прошло 3 года с тех пор, как мы виделись в последний раз. Да, Деннис слегка сдвинул свое тучное тело. Я здесь по делу. Он указал на студию, откуда только что вышел Мэтью. Съемочной группе нужно много статистов, а у меня есть пара клиентов. Мэтью кивнул. Идите быстрее, сегодня команда уезжает, скоро там никого не будет. Деннис открыл рот, чтобы что-то сказать, но проглотил слова. Мэтью принял это как должное и сказал, мне нужно идти. Хорошо, это все, что смог сказать Деннис. Увидимся позже, Мэтью. Пока. Мэтью закончил и ушел. Ни о чем таком он не упоминал, не говоря уже о предложении помощи. Деннис смотрел на удаляющегося Мэтью, слова, которыми он хотел попросить его о помощи, в конце концов, не прозвучали. Прошло 3 года. Он все еще был агентом группы статистов, но другая сторона стала главным героем в голливудской постановке первого уровня. Разница в уровне между двумя сторонами была слишком велика. Вместо того, чтобы отправиться домой, Мэтью поехал в агентство «Ангел». Съемочная группа «Пиратов Карибского моря» уже перечислила агентству первый платеж в размере 600 долларов США, и ему нужно было поехать туда, чтобы расписаться и перевести деньги на свой счет. Когда он подъехал к зданию агентства «Ангел», он припарковал машину и вошел внутрь, увидев, что Хелен стоит в вестибюле и разговаривает с девушкой с короткими светлыми волосами, стоявшей спиной к двери, фигура которой была похожа на фигуру Хелен, а спина выглядела несколько знакомой. Рядом с блондинкой стояла брюнетка лет 15-16, которая, вероятно, заметила его и повернулась, чтобы посмотреть на дверной проем. Первое, что поразило Мэтью, когда он увидел брюнетку, это то, насколько она была зрелой в своих формах, очевидно, с детски толстым юношеским лицом, но с горячим телом, особенно ее большой грудью, что было трудно не заметить. Потом были ее глаза, светло-голубые глаза, яркие, как драгоценные камни, настолько яркие, что создавалось впечатление, что они даже немного фальшивые. Увидев, что брюнетка смотрит на него, Мэтью улыбнулся ей. И как только улыбка расцвела на его лице, девушка с короткими светлыми волосами тоже повернула голову, и от одного взгляда ее тело резко перевернулось. Мэтью. Она сделала шаг вперед. Аманда. Мэтью узнал в ней девушку, которая была временной секретаршей в агентстве «Ангел», которая была близка с ним и помогла ему на прослушивании для клипа «Бритни». «Разве ты не должна быть в Англии? Я на летних каникулах», Аманда сказала с ухмылкой. «Я зашла к Хелен, чтобы проведать ее». Она повернула голову, чтобы посмотреть на брюнетку и помочь подруге. Мэтью подошел к ним и сказал Аманде, что за стрижка. Короткие светлые волосы Аманды были не такими длинными, как у него. Это мой новый стиль. Аманда, казалось, вспомнила свою дружбу с Мэтью и явно была в восторге от него. Прошло несколько лет, а ты уже стал большой звездой. Мэтью сощурил глаза в сторону Хелен. Это все потому, что Хелен была готова поддержать меня. Хелен бросила взгляд на Мэтью и ничего не сказала. «Останешься в Лос-Анджелесе на несколько дней?» – спросил Мэтью. «Завтра уезжаю обратно». Аманда выглядела немного странно, посмотрела на брюнетку и сказала. «Я не приезжала бы в Лос-Анджелес, если бы мне не нужно было привезти сюда Анну». Именно тогда она вспомнила и представила брюнетку Мэтью. «Это Александра Даддария, моя подруга». Затем она представила Мэтью. «Анна, это Мэтью Хорнер, мой друг из Лос-Анджелеса». Брюнетка поприветствовала Мэтью, а затем сказала, «Я тебя знаю, ты голливудская звезда». «Да, это так». Мэтью, у которого, естественно, была достаточно толстая кожа, чтобы посмотреть на Аманду, а затем на Хелен, спросил брюнетку, «Ты тоже хочешь добиться успеха в Голливуде?» Александра кивнула. Затем Хелен пригласила всех наверх, а Александра, которой было любопытно узнать об агентстве, попросила показать ей все вокруг. Девушка была дочерью друга отца Аманды и была заинтересована в карьере в Голливуде, поэтому Аманда привела ее к Хелен, чтобы дать основную информацию. Аманда, учеба которой еще не была завершена, недолго оставалась в Лос-Анджелесе. Мэтью высадил ее в международном аэропорту на следующий день. Следующие 2 дня Мэтью в основном готовился к тому, что съемки вот-вот начнутся в студии Диснея. Глава 203. Студия 2 уже давно изменила свой облик. Слева возле входной двери территория превратилась в приморский городок 17 века, усеянный интерьерами и экстерьерами различных зданий, а справа – в более просторное помещение, оформленное как островная пещера, где в конце сценария происходит большая битва. В пещере нет ни воды, ни золотых драгоценностей, так как там пока не снимаются сцены. Внутри полузакрытой старинной кузницы, расположенной слева от студии, Гор Вербинский стоял перед несколько ветхой на вид дверью и подзывал к себе Мэтью и Джонни Деппа, которые были готовы к съемкам. На Джонни был сильный дымчатый макияж. Мэтью носил лишь тонкий слой тонального грима, чтобы подчеркнуть текстуру линий лица, длинные темно-каштановые волосы, уложенные крупными локонами за головой, и чрезвычайно хорошо сидящие костюмы, которые подчеркивали линии его тела и акцентировали внимание на сильной, дикой красоте. Еще в середине июля команда сообщила ему, что они внесут соответствующие изменения в облик Уилла Тернера, сцены и дизайн движений, чтобы сделать персонажа более соответствующим его личному темпераменту, более похожим на кузнеца, который одновременно бьет по железу кувалды и тренируется на мечах. Возможно, в этом мире и существуют женоподобные типы кузнецов, но подавляющее большинство людей воспринимают их как сильных, мускулистых людей. Та мужская чувственность, которую подчеркивали все образы, разработанные командой для Мэтью, никак не воплощалась худыми парнями. «Мэтью, сцена начинается, когда ты входишь». Гор Вербинский в очках в золотой оправе стоял у слегка потертой деревянной двери, указал на таз с водой у входа и сказал: «Сейчас жаркий сезон, а на тебе закрытая официальная одежда. Разденься, умой лицо и вытри пот». «Хорошо», — ответил Мэтью. Гор Вербинский продолжает: «Ты моешь лицо, не забывая случайно попадать водой на мышцы груди». Мэтью понимал, что мокрая верхняя часть тела иногда подчеркивает мышцы. «Пока моешься, ты заметишь что-то необычное, подойди и проверь». Гор Вербинский повернулся к Джонни Деппу. «Когда Мэтью приближается, ты выходишь из своего укрытия и направляешь на него меч, после чего начинаешь сцену сражения». Депп ничего не сказал. Гор Вербинский бросил на него взгляд, чтобы убедиться, что тот его услышал, покинул зону и вернулся за режиссерский монитор. Затем начались съемки. Кира Найтли, которая уже сняла несколько сцен ранее и на данный момент закончила съемки, не ушла и вместе со своим ассистентом стояла за камерой, где она не мешала съемкам, наблюдая со стороны. На съемочной площадке Мэтью толкнул деревянную дверь и вошел, сняв плотно закрытую одежду и повесив ее на вешалку у двери, подойдя к умывальнику, чтобы умыть лицо, достал полотенце, намочил его в умывальнике, выжал и вытер пот с тела. Со стороны камеры оператор манипулировал объективом, чтобы снять крупным планом обнаженную верхнюю часть тела Мэтью как фокусную точку. Капли воды скатывались по телу Мэтью, полностью подчеркивая его мышцы. Мэтью замечает, что что-то не так, и заглядывает в кузницу. Некоторые предметы обстановки явно передвинуты, молот стоит в другом месте, а сел был на вид встревожен. Хотя старый кузнец, все еще пьяный и спящий, совсем не изменился. Мэтью смотрит на осла, затем подходит к наковальне, как вдруг появляется силуэт человека. Джонни Депп выходит из-за деревянного столба, пиратский скимитар в руке нацелен в обнаженную грудь Мэтью. Оператор тут же настроил камеру, которая перемещалась туда-сюда между мечом в руке Джонни Деппа и грудью Мэтью. Депп двинулся вперед, Мэтью медленно отступил. Оба впервые оказались в одном кадре. Гор Вербинский уставился на эту сцену на мониторе и воскликнул: «Какой разительный контраст! Идеально, пират!» Мэтью посмотрел на Джонни Деппа, его британский акцент был заметен, лицо знакомое. Депп был полярной противоположностью Мэтью, с размашистым акцентом. «Я угрожал тебе прежде?» Лицо Мэтью ожесточилось. «Не думаю, ненавижу пиратов». Не дожидаясь, пока Депп что-нибудь скажет, он сделал шаг вправо, очень быстрый и, казалось, необычайно резкий, затем протянул руку, схватил меч, висевший над колонной, и направил его на Деппа. «Думаешь, это разумно?» Депп отреагировал с ехидством. Мэтью не колебался. «Ты угрожал мисс Свон, только слегка». Депп закончил и нанес удар. Мэтью последовал разработанному плану, его меч опустился и затем поднялся. Он был искусен в фехтовании и ловок, он уверенно наступал, меч Деппа был подхвачен его мечом. Пиратский скимитар Джонни вылетел. «Стоп!» Гор Вербинский остановил съемку. Джонни потряс рукой. Видя это, Мэтью беспомощно развел руками. «Да ладно, я не настолько силен. Рядом прозвучали слова «Гора Вербински». «Продолжим снимать после короткого перерыва». Депп поднял руку и сказал режиссеру: «Я требую заменить меня на каскадерского дублера». Он посмотрел на Мэтью. «Слишком страшно сравнивать мечи с этим парнем». Сказав это, он вышел с площадки. Каскадерский двойник Джонни Деппа, который уже наложил грим, ждал за пределами съемочной площадки, готовый в любой момент приступить к работе. И в отличие от Мэтью, на котором был лишь тонкий слой основного грима, дублер Деппа наложил настолько толстый грим, что выглядел на 90% похожим на Джонни. Если бы это была неподвижная сцена, зрители, конечно, легко заметили бы разницу, но сцены боя, которые движутся и редко показывают передний план персонажей, все меняют. На самом деле, не только Мэтью, но и большинство членов съемочной группы знали, что Джонни Депп уже давно ослабил свое тело той безумной жизнью, которую он вел в последние годы, и заранее подготовил каскадерских дублеров, так что за исключением некоторых необходимых ситуаций, экшн-сцены обычно снимались с дублерами на площадке. С более профессиональным каскадерским дублером Мэтью было легче снимать экшн-сцены, иначе ему вообще не пришлось бы прилагать никаких усилий, и его движения были бы зыбкими в кадре камеры, что это была бы за драка. Как и прежде, Мэтью предпочитает сцены боя разговорным сценам. Ему не нужно было много играть в сценах, которые на самом деле были сосредоточены на демонстрации его тела, мышц. Экшн-часть, которую Мэтью снимал очень серьезно, должна была быть переиграна Джонни Деппом в плане актерской игры. Поэтому, чтобы его персонаж засиял, ему пришлось преуспеть в противоположном капитану Джеку Воробью направлении. Депп подавляет его своей актерской игрой, а он стремится подавить Джонни Деппа своим скульптурным телом и великолепной ловкостью. Когда Гор Вербински вошел в актерский состав, он поговорил с главными актерами по отдельности, и Мэтью поделился с ним некоторыми своими идеями относительно роли, которые Гор Вербински поддержал. Эти два персонажа дополняют сильные стороны друг друга, что является результатом, который он, как режиссер, рад видеть. Последовательности действий в «Пиратах Карибского моря» были сняты совершенно иначе, чем в «Царе Скорпионов», без длинных дублей, все снималось фрагментами, а затем с помощью постмонтажа они соединялись вместе, причем самая длинная последовательность в действии не превышала 5 секунд. Мэтью дрался с каскадерским двойником Джонни Деппа, сняв за утро целых 20 экшн-серий. Между дублями Мэтью подошел к комнате отдыха, и Мира тут же накинула одеяло на его обнаженную спину и протянула ему чашку с водой. Мэтью сделал пару глотков воды, и гример, приставленный к нему, подошел подправить его грим. После небольшого перерыва в 10 минут съемки начались снова, и на площадке снова раздался звон металла, сталкивающегося с мечами. В течение следующих 2 дней режиссер Гор Вербински снимал сцены, в которых Тернер сражался с капитаном Джеком Воробьем в поединке на мечах. Из-за Мэтью съемочная группа возлагала довольно большие надежды на экшн-сцены и снимала их снова и снова, чтобы получить наиболее эффективные и зрелищные кадры. Мэтью не уставал от тяжелых экшн-сцен. Напротив, его психическое и физическое состояние становилось все лучше и лучше. К 3-му съемочному дню Гор Вербински увидел, что состояние Мэтью достигло пика, и переснял многие ранее снятые сцены заново. За 3 дня съемочная группа сняла сотни кадров только для одной этой экшн-сцены. Затем Мэтью ушел на небольшой перерыв, а Гор Вербински начал снимать на соседней площадке мешанину из кадров, показывающих средневековую гражданскую жизнь. Они снимали людей или других объектов, которые выглядят грязными. На самом деле, большинство персонажей, появляющихся в фильме, не выглядят особенно чистыми, например, капитан Джек Воробей, который, надо ли говорить, стилизованный выглядит не лучше нищего. По сравнению с капитаном Джеком Воробьем, внешность у Уилла Тернера немного чище, но до белолицего юноши ему еще 100 тысяч миль, не говоря уже о фоновых актерах. Чтобы добиться грязного вида на экране, Гор Вербински использовал специальный трюк, заставив группу статистов стонать в отчаянии. Глава 204. Чтобы добиться эффекта грязных персонажей в кадре, статисты, которые должны были выйти на съемочную площадку в течение 3 дней, когда снимался Мэтью, были отправлены Гором Вербински за пределы студии, чтобы пройтись по огромной гравийной площадке студии Дисней под открытым небом, где они должны были находиться на солнце. Сейчас только конец августа, а в Лос-Анджелесе все еще палит солнце. На самом деле, источником всего этого стало недовольство гора Вербински костюмами, подготовленными костюмерной командой, которые были потрепаны, но совсем не имели той грязной текстуры, которая была на пробных съемках. Требования гора Вербински к статистам были четкими. Костюмы, предназначенные для них, должны были носиться под солнцем на съемочной площадке под открытым небом в течение 3 дней в самую жару. Никому не разрешалось снимать или мыть их, и всем актерам не разрешалось принимать душ в течение этих 3 дней. Конечно, за это съемочная группа предложила статистам в 3 раза большую зарплату. Эффект был очевиден. После 3 дней на солнце, которое периодически поднимало пыль, костюмы были абсолютно пропитаны потом и пылью, их тела были в грязи, волосы слиплись, а их вонючий, грязный средневековый гражданский стиль был воссоздан идеально. Не только статисты, но и костюмы на съемках, за исключением актеров, играющих английских лордов, включая Мэтью, не были новыми, все они были состарены, а пятна и следы использования на костюмах были настолько очевидны, что подсознательно чувствовалось, что это настоящее пятно, а не временный эффект. На самом деле Мэтью прекрасно понимал, что именно такого эффекта добивался фильм. В такой типичной первоклассной костюмированной постановке, а не в типичном жанре диснеевской сказки, пусть даже с фантастическим уклоном, и режиссер-продюсер, и производственная компания постарались бы соответствовать обстановке того времени. Во времена разгула пиратства на Карибах кто мог ожидать от группы пиратов-разбойников улыбки с блестящими зубами, чситыми волосами и одеждой? Дело не только в одежде, но и во внешнем виде. В их случае макияж – это не скрытие недостатков лица, а подчеркивание грубых, жестких линий и демонстрация мужественной дикости. Причина, по которой голливудские фильмы делают это – на самом деле соответствует эстетике общества в целом. Когда Мэтью практиковался в чтении, он прочитал в очень известной книге по стилистике кино, где говорится, что до сих пор эстетика Запада – это культ сырого гламура, полной дикости в атмосфере индустриального века. То есть, основная часть общества по-прежнему предпочитает дикую красоту мускулистых мужланов. На самом деле, это видно по положению главных звезд Голливуда, как мужчин, так и женщин, грубые типы занимают подавляющее большинство. Тип утонченной красоты встречается довольно редко. Walt Disney Group, готовая вложить значительные средства в такой фильм, наверняка с оптимизмом смотрела на перспективы фильма, и ресурсы студии Disney также были отданы приоритет актерскому составу и съемочной группе. Помимо огромной студии 2, которая использовалась для создания пещеры полуразрушенного средневекового города, студия 3 служила офисом и тренировочным помещением для съемочной группы, а прилегающая студия 4 также использовалась съемочной группой. Интерьер дворца губернатора был построен в основном здесь. Через неделю после начала съемок съемочная группа переехала из 2-й студии в 4-ю, чтобы сначала снять сцены, в которых пираты еще не проникли во дворец губернатора. Мэтью и Кира Найтли также впервые появились в одной сцене. На съемочной площадке Уилл Тернер только что закончил снимать сцену, в которой он передает меч губернатору, и сразу после этого съемочная группа приступила к съемкам следующей сцены. Кира Найтли, одетая как английская леди, стояла на вершине деревянной импровизированной лестницы и тут же спустилась вниз, как только режиссер объявил начало. Раздался звук шагов, Мэтью посмотрел в ту сторону, как и губернатор напротив него, сказав при этом: «Элизабет, прекрасно выглядишь, Уилл». В глазах Киры Найтли, однако, был только Мэтью. «Я так рада тебя видеть». Она ускорила шаг и спустилась по лестнице. Мэтью смотрел только на Киру, как будто это была его богиня, девушка его мечты. Словно и не заметив отца, Кира сразу подошла к Мэтью и с нетерпением сказала: «Ты мне снился прошлой ночью». «Я?» Британский акцент Мэтью звучал не менее британским, чем у Киры Найтли. «Элизабет», с упреком сказал ее отец. Кире Найтли было все равно, она снова обратилась к Мэтью. «Ты помнишь день, когда мы познакомились? Как я мог забыть?» Глаза Мэтью были устремлены только на Киру Найтли. «Тот день навсегда останется в моей памяти, мисс Свон». Кира подошла поближе к Мэтью, хотя, казалось бы, куда ближе. «Сколько раз я просила тебя называть меня Элизабет?» Эти двое смотрят глубоко в глаза друг другу, и кажется, что в их глазах нет ничего, кроме друг друга. На этом сцена закончилась, Гор Вербински смотрел на нее на экране монитора, качая головой и крича: «Стоп, давайте начнем сначала». Отделы быстро перезагрузились, и съемки возобновились, но на этот раз не до конца, а только на полпути, когда Гор Вербинский объявил о прекращении съемок. Он вышел на середину площадки и сразу сказал: «Мэтью, Кира, чувства». «Где чувства? Мне нужно, чтобы вы были эмоционально вовлечены». Мэтью посмотрел на Киру Найтли, которая, как оказалось, тоже смотрела на него, и они посмотрели друг на друга, а затем одновременно на режиссера Гора Вербински. «Вот, именно этого я хочу». Гор Вербинский явно почувствовал маленький жест этих двоих. «Мне нужно единство». Он подумал, что этим все сказано, и покинул площадку, воскликнув: «Еще разок». Но съемки только начались, как Кира Найтли спустилась по лестнице, и он снова крикнул «Стоп», потом снова начал заново, потом снова крикнул «Стоп», и после трех повторений съемки были временно остановлены. Гор Вербинский вошел на съемочную площадку, поднял свои очки в золотой оправе, на этот раз терпеливо, и сказал: «Мэтью, Уилл Тернер любит Элизабет». Затем он обратился к Кире: «Элизабет тоже любит Уилла, оба испытывают чувства друг к другу, и оба знают об этом, они, пара влюбленных, которые сознательно не признаются друг другу, есть ли между вами такой эффект? Я не вижу». Мэтью молчал, а Кира прикусила губу. «Вы должны быть эмоционально вовлечены и должны улавливать эмоции своих персонажей». Гор Вербинский увидел кадры и испытал только одно чувство. Эти двое смотрели друг на друга, как на бревно, стоящее на съемочной площадке. Он указал на Мэтью, а затем на Киру. «Ты обожаешь ее, а она обожает тебя, это просто». Он заключил: «Мэтью, Кира, я даю вам 10 минут, поговорите. К этому времени надеюсь, что-то получится». Услышав это от Гора Вербински, актер, исполнявший роль отца губернатора, тут же последовал за ним из площадки. «Ты когда-нибудь раньше снималась в любовных сценах?» — Мэтью спросил Киру. «Да». Кира задала риторический вопрос. «А ты тоже?» — Мэтью прошептал. «Я изображал секс с главной актрисой, целовался, интимно двигался, и все прошло нормально». Он пожал плечами. «Но вот играть влюбленного парня мне не доводилось». Кира улыбнулась, ее взгляд стал более явным, а я наоборот, уже играла влюбленную дуру, но проблема в том, что ты меня не привлекаешь. Она достаточно хорошо узнала Мэтью и, учитывая его молодой возраст, говорила открыто: «У тебя слишком много мышц, и ты слишком высокий». «Эй, Кира, ты что-то напутала». Мэтью всегда думал, что больше всего его среди остальных выделяет тело, и теперь он был немного недоволен тем, что кто-то так сказал, и ответил: «Вообще-то, ты меня тоже не привлекаешь». Кира ворчала. «Ну еще бы». Она думала, что внешне выглядит отлично. «Ты хорош в боевых сценах и плох в актерской игре, разве это не показатель?» Эти двое говорили тихими голосами, и, поскольку на съемочной площадке никого не было, им не нужно было беспокоиться о том, что кто-то еще их услышит. Любой посторонний мог подумать, что они просто обмениваются словами о своих ролях и выступлениях. Мэтью скривил лицо. «Ты такая самовлюбленная, я вижу все твои недостатки в глаза, поэтому ты меня не привлекаешь». «Недостатки?» — Кира выступила вперед и спросила. «Какие недостатки? Думаешь, у меня больше недостатков, чем у тебя?» «Конечно», — Мэтью сказал, уловив ее британский акцент. «Квадратные лица мне не нравятся». Кира подсознательно попыталась дотронуться до своего лица, учла макияж и убрала руку обратно. «И?» — она спросила, провокационно подняв бровь. «Ладно, не бери в голову», — махнул рукой Мэтью. «Давай не будем об этом, нужно работать над сценой». Эти двое обсуждали то, что давно уже вышло из-под контроля. Кира тоже отступила. «Ты средний актер, если не хуже». Это было немного грубовато, но Мэтью знал, что это правда, и не хотел ввязываться в перепалку с девушкой, которой еще не исполнилось 18. «Я научу тебя самому простому способу». Кира, заинтересованная тем, что может научить актера старше себя, сказала: «Полагаю, ты раньше был влюблен, думай обо мне как о своей девушке, вспоминай, что ты чувствовал, когда впервые ухаживал за ней, и замени это чувство на нынешнюю сцену, будет намного лучше». Мэтью прислушался и задумался. Видя отсутствие реакции Мэтью, Кира спросила с некоторым неверием: «У тебя не было отношений с девушками?» «Было», — Мэтью ответил. «Можно попробовать». «Отлично». Кира сделала шаг назад. 10 минут прошли в мгновение ока, и как только начались съемки, Мэтью попытался заменить свои чувства и относиться к Кире Найтли как к объекту восхищения. Кира была привлекательной девушкой, и, несмотря на ее посредственные актерские способности, у нее было несколько сильных сторон, и она вызывала у Мэтью некоторое чувство. Сцена была отснята еще дважды и в итоге признана пройденной. Глава 205. В фильме было довольно много эмоциональных сцен, связанных с Уиллом Тернером и Элизабет Суон, но в отличие от «Царя Скорпионов», который был прямолинейным и откровенно показывал секс, «Пираты Карибского моря» были более тонкими, что создало Мэтью некоторую проблему, и на самом деле эмоциональные сцены фильма не могли быть слишком масштабными, не говоря уже о том, что Кире Найтли было всего 17, а ее мать, хотя и не сопровождала ее на протяжении всех съемок, приезжала каждые несколько дней. После завершения своих сцен во дворце губернатора Мэтью покинул съемочную площадку. Следующие два дня его сцены не снимались, а поскольку пещера в студии 2 еще не была построена, съемочная группа собиралась выехать на место съемок, сначала на Лонг-Айленд, Нью-Йорк, а затем на Карибы. Мэтью имел общее представление о том, что съемочная группа будет снимать часть сцен перехватчика на Лонг-Айленде. Мэтт Коннор, морской консультант команды, смог найти огромный старый парусник «Леди Вашингтон», который будет выполнять роль перехватчика во время съемок. Что касается «Черной жемчужины», то команда вложила значительные средства в строительство реквизированного судна в Карибском бассейне. Другое дело, что команда официально переименовала «Пиратов Карибского моря» в «Пираты Карибского моря». Проклятие «Черной жемчужины» якобы для того, чтобы оставить место для сиквела. Это нормально, так поступает большинство коммерческих голливудских фильмов высшего уровня, оставляя место для сиквела, который должен быть снят первым, независимо от того, будет ли фильм успешен в будущем, а как только это произойдет, с сиквелом разберутся. Сиквел фильма, имеющего большой успех, означает меньший риск и большую прибыль для студии и дистрибьюторской компании. Мэтью с нетерпением ждал съемок на Карибах, где, по слухам, были потрясающие пейзажи. Поскольку в течение следующих двух дней съемок не было, а у съемочной группы был двухдневный специальный выходной, у Мэтью было 4 выходных дня. Однако за эти годы он привык к обычному распорядку дня, и даже когда он не работал, он не засиживался допоздна, ложился к 11 часам, вставал в 6:30 утра и совершал 15-минутную утреннюю пробежку, после чего начинался обычный день. В свой первый выходной день Мэтью отправился в Лос-Анджелесскую школу исполнительских искусств в Северном Голливуде, сжимая в руках коробку с кассетами, и нашел Дэвида Астера, чтобы получить несколько новых. Их не осталось, Мэтью. В офисе Дэвид убрал кассеты, потер лысину и сказал: «Больше ничего нет, ты посмотрел все. Прошло уже 3 года, сколько кассет у него может быть, чтобы этот прилежный парень продолжал смотреть и практиковаться? Я много-много тренировался». Мэтью смущенно почесал голову. «А актерская игра не улучшилась? Я безнадежен?» Дэвид покачал головой. «Нет, конечно нет». Он задумался на мгновение и спросил: «Мэтью, я слежу за твоими работами, особенно после «Братьев по оружию», «Мумия возвращается», «Черный ястреб» и «Царь скорпионов». Я видел их все не один раз. Тебе не показалось, что сниматься в боевых сценах было относительно легко?» «Это правда, экшн-сцены снимать легче», — Мэтью пробормотал. «На самом деле, ты улучшаешься, Дэвид, несмотря на свою репутацию актера-ветерана или того, кто преподавал актерское мастерство, все еще имел довольно хороший глаз в этой области. Просто темпы совершенствования были медленнее, это ограничено как твоим талантом, так и типами фильмов, в которых ты снимался». Мэтью понял, что он имел в виду. «Дэвид, хочешь сказать, что участие в независимых фильмах – лучший способ отточить актерское мастерство, чем коммерческие фильмы?» «Именно, я это говорил и раньше». Дэвид облегченно вздохнул. «С твоими нынешними актерскими навыками ты без особого труда справишься с большинством коммерческих развлекательных фильмов, без необходимости хорошо играть и с относительно низкими требованиями режиссеров». «Что ж, спасибо за напоминание, Дэвид». Мэтью знал, что Дэвид хотел ему только добра. Актер-ветеран никогда ничего не хотел от него и был готов помочь ему. Дэвид посмотрел на Мэтью, немного подумал и добавил: «Теперь, когда ты знаменитый, выбрал путь, который тебе подходит, стремись стать лучшим, чем ты можешь быть, и если тебе нужна помощь в чем-либо, просто спроси». Мэтью улыбнулся. «Обязательно, мне еще многое нужно подсказать в плане актерского мастерства». Затем он помог Дэвиду Астеру расставить кассеты одну за другой на соответствующие полки и удалился. Проходя по двору Лос-Анджелесской школы исполнительских искусств, Мэтью оглянулся на класс, в котором он когда-то учился, и через окно смог разглядеть людей внутри. Голливуд был местом, где никогда не было недостатка в новичках. Любой человек, даже звезда первой величины, стоит ему остановиться, как найдется бесчисленное множество других желающих его обогнать, встать на его место. Когда Мэтью шел к входу в школу и раздумывал, не придется ли ему снова брать уроки актерского мастерства, телефон Nokia в его кармане зазвонил. Он достал его и взглянул на экран, чтобы найти давно забытый номер. «Здравствуй, это Мэтью Хорнер». Мэтью неуверенно спросил. «Ты, Рэйчел, Мэтью». Голос, раздавшийся в трубке, был явно с оттенком удивления. «Ты правда не сменил номер телефона за 2 года?» «Естественно». Мэтью усмехнулся. «Я сохранил номер, просто ожидая, что ты позвонишь». «Хи-хи». Раздался смех с другой стороны. «Ты все еще такой хороший собеседник». Мэтью вспомнил, как они учились вместе на занятиях по актерскому мастерству, и спросил. «Где ты сейчас? В Канаде? Или вернулась в Лос-Анджелес?» «Я вернулась. У тебя есть время, чтобы мы могли встретиться? Сегодня я свободен». Мэтью посмотрел на время. «Обед за мой счет». На другом конце телефона возникла пауза, прежде чем спросить, где мы можем встретиться. Мэтью вспомнил хороший ресторан неподалеку и сказал: «Я в Северном Голливуде, в актерской школе, где у нас когда-то были совместные занятия, я встречу тебя у дверей». «Какое совпадение, я тоже в Северном Голливуде, подожди меня, я буду через 10 минут». Положив трубку, Мэтью вышел из Лос-Анджелесской школы исполнительских искусств и встал перед дверью, терпеливо ожидая. Менее чем через 10 минут раздался четкий голос: «Мэтью». Услышав знакомый голос, Мэтью повернул голову и увидел, что пришла Рэйчел МакАдамс. На голове у нее была соломенная шляпа для защиты от солнца, вьющиеся светлые волосы спадали и мягко колыхались на ветру, лицо было слегка накрашено. Она выглядела такой же милой, как всегда, с явными ямочками в улыбке. На ней была надета простая короткая джинсовая куртка, открывающая горизонтальную полосатую рубашку, а под ней – коричневые леггинсы, подчеркивающие длинные ноги. Наиболее заметным для Мэтью было то, что Рэйчел приехала на велосипеде. «Рэйчел, рад тебя видеть». Сразу же поприветствовал ее Мэтью. «Ты как всегда прекрасна». «Спасибо». Рэйчел слезла с велосипеда. «Ты выглядишь лучше, чем раньше». Мэтью протянул руки, нежно обнял Рэйчел и спросил: «Ты вернулась в Голливуд?» «Да». Рэйчел отстранилась после объятий, оглядела Мэтью с ног до головы и сказала: «И я не собираюсь возвращаться.